то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал большой роман. А вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый последний год моей жизни. Все эти прошедшие впечатления волнуют меня. До боли, до муки. Да. Да-да, это было год назад. В ясный сентябрьский день перед вечером зашел я к их Меневым. Тут мне, сироте, заменили отца и мать. С каким восторгом я вспоминаю свое детство у них в деревне, где я рос с их дочерью Наташей. Тогда на небе было такое ясное, такое не петербургское солнце, и так резво и весело бились наши маленькие сердца. А вот теперь я входил к их Меневым в их петербургскую квартиру с замиранием в душе. Но не от того закружилась у меня голова и тосковало сердце, так что я 10 раз подходил к их дверям и 10 раз возвращался назад, прежде чем вошел. Не от того, что не удалась мне моя карьера, что не было у меня еще ни славы, ни денег, а от того, что я боялся угадать, боялся верить. Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома? Дома, батюшка, дома. Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Да что это она у нас какая-то стала такая? Не сообразишь с ней никак. Здорова ли, больная ли, бог с ней? А что с ней? Ничего, здорова. В лета входит девица, перестала младенцем быть. Вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали, капризы? Ну уж и капризы. Ваня, слушай, ведь у нас беда. Ой, а, Ваня, здравствуй. Ты к вечерне собиралась, Наташа, а вот уж и благо вестит. Сходи, Наташенька, сходи ко всенощной, помолись, благо близко. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили. Я нездорова. Я, может быть, и не пойду сегодня. Мать правду говорит. Помолись, к тому же пройдешься. Вот Ваня тебя и проводит. Да, все-то я забываю. Ладанку я тебе кончила, молитву в нее зашила. Носи на здоровье. Храни тебя Господь. Прощайте. И ангел мой, что прощаться? Далекий ли путь? Папенька, перекрестите и вы свою дочь. Наташенька, дочка моя, да что с тобой? Ну, отчего ты тоскуешь? Откройся мне целиком. Ничего, папенька, ничего. Это я так. Я нездорова. Да благословит тебя Господь. Да оградит он тебя от всякого горя. Прощайте. Душно. Сердце теснит, душно. Ну так воротись, Наташа. Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла совсем? Я ушла от них. Не знаю, что с ними будет, не знаю, что будет и со мной. Как? Ты к нему, Наташа? Да. Но это невозможно. Ты понимаешь ли, Наташа, что ты делаешь с отцом? Князь, отец Алёши оскорбил твоего отца, ведь он его вором назвал, своего управляющего. Ведь они тягаются. Да что, это еще последнее дело, а знаешь ли ты, Наталья, о боже, да ведь ты же все это знаешь. Ведь князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами нарочно сводили тебя с Алёшей, когда Алёша гостил у вас в деревне. И вдруг все эти обвинения окажутся теперь справедливыми? Да ведь это же убьет его сразу. А мать? Да ведь она не переживет старика, Наташа. Наташа, что ты делаешь? Воротись, опомнись. Неужели ж ты так его полюбила? Ну что ж мне отвечать тебе, Ваня, ты же видишь. Он велел мне выйти из дома, и я здесь жду его. Ну подожди, послушай. Послушай, только все это еще можно поправить. Ну вот что, я берусь все устроить. Все. Только из дому-то не уходи. Ведь ты ж совсем теперь себя губишь. Совсем, Наташа. Добрый, честный ты человек. Друг ты мой дорогой, только о моем счастье и думаешь. Ваня, послушай. Если я и люблю Алешу как безумная, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего люблю. Ваня, ты мне надобен. Мне твое сердце надобно. Твоя душа золотая. Это он сам потребовал, чтобы ты шла к нему? Нет. Не он один, больше я. Видишь, голубчик, ему сватают невесту, богатую и очень знатную. И князь непременно хочет, чтобы он женился на ней. Ведь это деньги, связи, он все пружины в ход пустил. А князь, ведь ты знаешь, ужасный интриган. А она, говорят, хороша собой, всем хороша. И уж Алёша увлекается ею. Князь не пожелал расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алёшу. Разве князь про вашу любовь знает? Знает, все знает. Так кто же ему сказал? Алёша же все и рассказал недавно. Господи, сам же все и рассказал. Да еще в такое время. Не вини его, Ваня. Его судить нельзя, как всех других. Его воспитали не так. Первое чужое влияние способно отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвой. Так ведь он и меня забудет, если я не буду постоянно при нем. А почему ты знаешь, что невеста его так хороша, что он же ей увлекается? Да ведь он сам говорил. Как? Сам же и сказал тебе, что может другую любить. Что же, лучше ли, если бы он лгал? Нет, Ваня, нет, ты не знаешь его. Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца. Ведь он и на самопожертвование способен, и знаешь, на какое. И не уговаривай меня, все решено, я не могу воротиться домой. Нет, нет, это какой-то чат, Наташа. Не понимаю, как ты можешь любить его. Не веришь ему и идешь к нему, и всех для него губишь. Да измучает же он тебя на всю жизнь, и ты его тоже. Не понимаю я такой любви, не понимаю. Ну что ж ты теперь, прямо к нему? Нет. Он обещал сюда прийти, мы условились. И его еще нет. И ты первая пришла. А он, может быть, и совсем не придет. Что если он и вправду поехал к ней? Что если он обманывает меня? И только кажется таким правдивым и искренним, а сам... Злой и тщеславный. Ох, Ваня! Вот он! Наташа! Наташа! Я уж думала, ты и не придешь, Алёша! Наташа! Забудь мои дурные мысли, Ваня, забудь! Иван Петрович, как давно я хотел вас обнять, как родного брата! Как много она про вас мне говорила! Будем друзьями! И простите нас. Он уже простил нас. Он должен быть с нами. Без него мы не будем счастливы. Ваня, вот ты воротишься теперь к ним. Расскажи им все. Все своими словами из сердца расскажи. Найди такие слова. Я знаю, что простить меня уж нельзя теперь. Но если они проклянут меня, я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Ох. Ох, жестокие мы с тобой дети, Алёша. Боже, что я такое делаю? Что я делаю? Боже мой, что я делаю? И вы могли потребовать такой жертвы. Не вините меня. Почему знать? Может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению. Говорите, брак. Когда же вы обвенчаетесь? Завтра или послезавтра. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Но это же последняя вещь. Была бы решимость, а там все само собой устроится. Не правда ли? Но ваш отец, твердо ли вы уверены, что он вас простит? Непременно. Да непременно простит. Только, может быть, не так скоро. Он все бранит меня, что у меня нет характера. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет. Ведь сделаться семейным человеком не шутка. Ну, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. У меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц, я продам их. И мы знаете, сколько проживем на это? Ну, а в самом крайнем случае я, может быть, действительно займусь службой. Но, Алексей Петрович, подумали ли вы, что сегодня будет вечером у них в доме? Да-да, Это ужасно. Как я их люблю обоих, если бы вы только знали. Наташа, Наташа, это ужас, что мы с тобой затеваем. Ну, пусть они проклинают нас, а мы-то их все-таки будем любить. И они не устоят. Да ведь помирятся же они, наконец, с отцом. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика. Ну, что, если бы он посмотрел на нее хорошенько и пробыл с ней, ну, хоть полчаса? Так ведь он тотчас же все бы нам позволил. Иван Петрович, вы знаете, отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Да моя обязанность восстановить ее честь, я это сделаю. Да тебя все полюбят. Нет, нет, я верю, что этот вечер всем принесет нам и счастье, и мир, и согласие. Будь благословен этот вечер. Наташа, Наташа, пойдем. Пойдем. Так кончилась моя любовь. Буду продолжать свой рассказ. С ухода Наташи от родителей прошло полгода. 22 марта вечером со мной случилось пристранное происшествие. В день я ходил по городу и искал квартиру. Старая была очень сыра, я начинал дурно кашлять. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился, как вкопанный, при виде старика нищего с его собакой. Как будто предчувствуешь, что вот, вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное. Старик сидел на приступке деревянного тротуара, собака лежала у его ног. Сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения, какая-то досада. Следствие болезни и усталости закипало во мне. А в чем он думает? Что у него в голове? Да и думает ли он еще о чем-нибудь? Азорка! Азорка! Азорка! Послушайте, что с вами? Собака моя! Азорка! Умер! Послушайте, не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отведу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком.